Более важно то, что даже если он ее и выпустит, то не сможет сбежать от этого мужчины, а также победить его. Ты тупица. Посмотрим, насколько непокорным ты будешь дальше. Ледяным тоном прошипел мужчина и сделал еще один шаг вперед. Аура резко возросла. Вжух. Невероятно могущественная аура резко усилилась, словно уже несколько гор давили на Дуэн Лин Тяня. Он задрожал от тяжести, а его выражение сильно побледнело. Мужчина изогнул бровь, так как Дуэн Лин Тянь до сих пор смог сопротивляться, поэтому сделал еще один шаг. Бам. В тот миг парень ощутил куда более громоздкое давление, но вот только выдержать его он уже не смог. Плеск. Дуэн Лин Тяня вырвало кровью, но он по-прежнему стоял прямо, не желая склоняться перед мужчиной. Эх. Мужчина ошеломился непокорным характером Дуэн Лин Тяня, а затем негромко произнес. «Я должен сказать, что слегка восхищен тобой. Как насчет следующего? Я дам тебе еще один шанс. Либо умри, либо поклянись, что станешь моим слугой». ХМПФ. Дуэн Лин Тянь холодно фыркнул. Вот каково было его отношение к тому шансу. Упрямый дурак. Выражение мужчины сразу помрачнело, а затем он поднял ногу в желании сделать еще один шаг вперед. Он желал при помощи своей ауры все-таки заставить Дуэн Лин Тяня склониться. Как только он двинул ногой, белый свет вырвался в небо из тела мужчины. Сам свет оказался осязаемым, напоминая настоящее белое пламя. Энергия неба и земли забурлила в небе над головой мужчины, а воздух словно завихрился в том пространстве. Силуэты древних рогатых драконов постепенно приняли свою форму, выставив клыки и распустив когти. Когда же число драконов перестало увеличиваться, то соответствовало количеству 200. Лишь сила первородной энергии сравнима с 200 силуэтами древних рогатых драконов, что служило признаком эксперта стадии трансформации пустоты. «Ты уверен, что я владею тем, что тебе нужно?» Прежде чем мужчина успел завершить свой шаг, Дуэн Лин Тянь спокойно успел взглянуть на 200 силуэтов древних рогатых драконов и задать вопрос мужчине. Как и ожидалось, мужчина убрал ногу обратно, когда услышал Дуэн Лин Тяня. В то же время аура, воздействующая на Дуэн Лин Тяня, слегка ослабла, а пламя первородной энергии в небе постепенно потухло. Все силуэты древних рогатых драконов развеялись, словно никогда и не существовали. «Ты знаешь, что я пришел за твоей собственностью?» — спросил мужчина, рассуждая про себя. «А зачем еще? Мог ли эксперт стадии трансформации пустоты просто так найти боевого мастера стадии посвящения пустоты вроде меня лишь по той причине, что желает сделать из меня слугу?» Презрительно усмехнулся Дуэн Лин Тянь, словно уже знал о всех мыслях мужчины. «Даже если ты сейчас и боевой мастер стадии посвящения пустоты, но однажды ты совершишь прорыв на стадию трансформации пустоты, учитывая твой природный талант, в мире не будет никого, кто откажется от слуги стадии трансформации пустоты», — холодно ответил мужчина. «Значит, ты дал мне два выбора, но на самом деле тебе нужна моя вещь. Либо я становлюсь слугой и выживаю, но при этом передаю ту вещь, или же я умираю и ты забираешь ее с моего трупа». Выражение Дуэн Лин Тяня не изменилось, пока он говорил. «Так, ты весьма умен, но, к сожалению, умные люди, как правило, долго не живут». На этот раз мужчина даже слегка удивился. «Уверен?» — вдруг рассмеялся Дуэн Лин Тянь, а смеялся он громко. «Что тут смешного?» — нахмурился мужчина. «Ничего, мне просто интересно, какое же у тебя будет выражение, когда после моего убийства ты поймешь, что той вещи нет в моем пространственном кольце», — равнодушно ответил парень, пожав плечами. «А ты знаешь, что мне нужно?» — спросил в ответ мужчина. «Если я прав, то той вещью наверняка является та сломанная дощечка, которой я воспользовался во время боевых соревнований династии», — ответил Дуэн Лин Тянь, бросив глубокий взгляд на мужчину. «Но ты думаешь, я стану такую важную вещь таскать с собой? Член императорской семьи династии Дархан не такой же глупый, верно? Ты знаешь, что я из императорской семьи династии Дархан». Наконец изменилось самообладание мужчины. Никогда бы он не подумал, что Дуэн Лин Тянь догадается о его личности. Глава 746. Талисман, на мощь которого не стоит полагаться. Ответ мужчины заставил Дуэн Лин Тяня прищуриться. Он убедился, что его предположение оказалось верным. Но на самом деле он произносил свои слова по-прежнему с сомнением и хотел их подтвердить. Даже если мужчина и являлся экспертом стадии трансформации пустоты, но в династии Дархан лишь двое человек прорвались в данную стадию. Одним являлся член императорской семьи династии Дархан, публично известный как самый могучий эксперт в династии Дархан, а другим являлся старший мастер клан Фэн, Фэн Удао. Именно исходя из данного факта, а также драконьей мантии этого мужчины, Дуэнь Линтянь высказал свое предположение. Но когда он предположил про себя личность этого человека, то начал продвигать идею, зачем императорской семье потребовалось выступать против него. Но что бы он ни думал, но среди его вещей лишь дощечка печати дьявола могла привлечь внимание императорской семьи. В конце концов он являлся молодым гением династии Дархан, а также собирался сражаться за честь и славу династии во время боевых соревнований между 10 династиями. При таких условиях, императорская семья все равно решила сделать против него шаг, а значит решили, что вещь в его владении гораздо превосходит те преимущества, которые они могли получить от фракции чужих земель после окончания соревнований. Но только дощечка печати дьявола могла привлечь их внимание до такой степени. К подобному выводу ему несложно было прийти. Но конечно, что это лишь его предположение. Он не знал, верны ли они, пока не получил ответ от мужчины. Мужчина и вправду оказался членом императорской семьи династии Дархан, а также оказался богом защиты, сильнейшим их экспертом. Статус данного человека превосходил статус императора. Если император встретится с ним, то обязан будет почтительно обращаться к нему, как к великому императорскому дяде. По совместительству этот человек являлся влиятельной личностью в династии Дархан еще несколько десятков лет назад и публично признавался редким талантом. В дальнейшем он отправился в уединение, пребывая в глубинах императорского дворца, и закрыл себя от внешнего мира. Слухи говорили, что он наверняка уже прорвался на стадию трансформации пустоты и являлся экспертом номер один в династии Дархан. «Не только я знаю, что ты член императорской семьи династии Дархан, но я даже знаю твое имя. Бай Наньсян, бог защиты императорской семьи». Дуэнь Линтянь очень старался придать спокойствие своему лицу, но в его сердце все равно плескался холодок. Даже если он и слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, а эксперты стадии трансформации пустоты были для него знакомым понятием. Но сейчас он являлся только боевым мастером стадии посвящения пустоты как ни покрути, поэтому невольно испытывал страх перед таким могучим человеком, что испытывал враждебность и даже хотел убить его. Даже если он и обладал силой лишь первого уровня стадии трансформации пустоты, являясь слабейшим среди экспертов трансформации пустоты, но его могущество не отличалось от божественного на фоне практиков стадии посвящения пустоты. Расстояние между их силами все равно что пропасть. Если мужчина захочет прикончить его, то подобный поступок не особо отличится от убийства муравья. При таких обстоятельствах Дуэнь Линтянь чувствовал себя невероятно спокойно. Если бы на его месте стоял другой боевой мастер 9 уровня стадии посвящения пустоты, то уже настолько бы испугался, что давно свалился бы на землю. «Ты поразительно умер, раз так легко сумел угадать мою личность. Я по-настоящему все менее и менее хочу убивать тебя. Как насчет следующего? Передай мне ту вещь и поклянись, что никогда не пойдешь против императорской семьи династии Дархан, тогда я пощажу твою жизнь», — равнодушно произнес Бай Наньсян, словно он надавил сам на себя при подобном решении. «Ха-ха-ха-ха». Когда он услышал Бай Наньсяна, то ему показалось, что он услышал самую смешную шутку в мире, поэтому и не удержался от смеха. Когда же он перестал смеяться, то встретился с мрачным взглядом мужчины. «Я имел в виду, что все члены императорской семьи настолько властны. Ты хочешь что-то от меня, но препятствуешь пойти против тебя? Мне очень жаль, я не смогу так поступить. Как насчет убить меня? После ты сможешь не торопясь поискать ту вещь, так?» — бесстрашно спросил Дуэнь Линтянь. Бай Наньсян нахмурился, когда увидел выражение парня. Про себя же он задался вопросом. Он и вправду не держит с собой ту вещь? В этот момент его решимость слегка поблекла. На самом деле он произнес свои прошлые слова ради того, чтобы проверить парня и убедиться, что та вещь при нем. Однако он не думал, что Дуэнь Линтянь обернет его ход против него самого. Он считал, что если не поклянется небесными бедствиями, тогда сможет взять свои слова назад и прикончить Дуэнь Линтяня в любой момент. Самообладание Дуэнь Линтяня и его природный талант заставили его испытывать самый настоящий страх. Только подумать, что он, Бай Наньсян, что прожил половину своей жизни, встретил человека, который заставил его испытывать подобные эмоции впервые. Он знал, что данный молодой человек крайне опасная личность, и он не может позволить ему жить. «Прекращай дурачить меня, та вещь явно с тобой», — холодно прорычал Бай Наньсян, уставившись на Дуань Линтяня. Закончив фразу, он сделал шаг вперед, а его первородная энергия вновь вырвалась на волю. В этот раз внутри нее присутствовали потоки фиолетовых вспышек. Как яростное пламя оно бушевало на поверхности тела Бай Наньсяна. При подобной картине мужчина больше своим видом напоминал бога грома, что спустился в этот мир. Вжух! В то же время помимо ранних 200 силуэтов древних рогатых драконов, в небе над его головой зарезвились еще 200 силуэтов. Первый уровень высшей концепции молнии, удивился про себя парень, а сам пылким взглядом желания уставился на него. Видимо, он прорвался на стадию трансформации пустоты через концепцию молнии. Даже если то лишь первый уровень концепции молнии, но как ни посмотри, а он принадлежит концепции молнии трансформации пустоты. Концепция трансформации пустоты являлся высшей концепцией. Концепция данного уровня уже сконденсировалась в осязаемый фрагмент концепции внутри тела практика. Поэтому внутри тела Бай Наньсяна определенно уже содержался фрагмент высшей концепции молнии. Если прикончу его, то смогу заполучить фрагмент концепции из его тела. Фрагмент концепции молнии поможет моей концепции молнии стремительно развиться дальше. Придя к такому выводу, его дыхание ускорилось. Он постиг до сих пор лишь начальную концепцию молнии, а соответствовала она третьему уровню. Если он сможет заполучить его фрагмент, то его постижение концепции молнии побежит догонять концепцию ветра. В то же время Дуань Линтянь скрыл руки за спиной. Стоял он гордо, прямо в глаза смотря Бай Наньсяну, который готовился нападать в любой момент. Раз так, тогда вперед. Договорив, парень ярко улыбнулся, а его улыбка вновь вынудила мужчину засомневаться. Бай Наньсян все еще пытался убедиться, в наличии ли сейчас у Дуань Линтяня та вещица. Если она и вправду не у Дуань Линтяня сейчас, тогда он точно уже никогда не сумеет ее заполучить, если убьет мальчишку. Подобного итога он определенно не желал. Сам Дуань Линтянь, разумеется, читал мысли мужчины, как открытую книгу. Теперь даже он не был уверен, что Бай Наньсян примет решительные меры и убьет его. В руке за спиной парня появился талисман. Один из тех самых трех талисманов, которые ему оставил его отец. Возможно, эти три талисмана сумеют спасти твою жизнь три раза. Он все еще помнил последние напутствия своего отца. Исходя из его слов, каждый талисман сможет спасти его жизнь единожды. Что до эффекта талисмана, то Дуань Линтянь не имел ни малейшего о нем понятия. Он только знал, что мог использовать его против врага. Что бы ни случилось, сейчас у меня просто нет иного выбора. Надеюсь, талисман отца сможет мне помочь. На самом деле Дуань Линтянь пытался выбраться из отчаянной ситуации, поэтому принял подобное решение, так как верил своему отцу. Но разумеется, сейчас у него просто не оставалось выбора. Кто же мог знать, вдруг этот эксперт стадии трансформации пустоты просто выйдет из себя от стыда и просто нападет на него. Если он не успеет воспользоваться талисманом в тот миг, то точно умрет. Но что бы ни случилось, он не желал становиться неудачником, которого убьют незаслуженно. «Отец, только не подведи меня!» Дуань Линтянь сжал талисман. Его ладонь слегка задрожала, а по его лбу покатился холодный пот. Тот самый пот от неизведанного. В своем сердце он очень сильно волновался. Он четко про себя понимал, что его последующие действия не особо отличаются от человека, что идет по лезвию ножа. Единственная ошибка обрушит на него катастрофу. Вот как он себе представлял текущую ситуацию. Но вдобавок он испытывал волнение еще и потому, что владел воспоминаниями боевого императора Возрождения. Внутри тех воспоминаний, даже если и существовало поразительное атакующее начертание для убийства человека, но ее мощь ограничивалась боевыми мастерами, которые еще не постигли концепцию. Каким бы сильное ни было начертание, но оно могло решать судьбу практика слабее стадии посвящения пустоты. Таково железное правило начертаний на облачном континенте. Даже боевой император Возрождения в своем величии мог создать лишь начертание, способное убить практика стадии абсолютной пустоты, который еще не постиг концепцию. Начертания не были всемогущими. Именно по данной причине Дуань Линтянь беспокоился. Даже мастер начертаний стадии боевого императора не способен при помощи начертания прикончить боевого мастера стадии посвящения пустоты, но талисман в его руке может справиться с экспертом стадии трансформации пустоты. Хм, вдруг глаза мужчины загорелись, потому что он заметил, что лоб Дуань Линтяня покрылся холодным потом, а также он заметил, что его руки слегка дрожат. По его мнению, то было прямым очевидным доказательством, что парень не уверен. Я почти был обманут им. Видимо, та вещь при нем. Рассмеялся про себя Бай Наньсян, а первородная энергия вырвалась из его тела. Волны грохотов загремели в пространстве. В белом пламени его энергии даже засверкали темно-фиолетовые вспышки. Вжух! Бай Наньсян сделал широкий шаг вперед, а прежде чем он успел надавить на Дуань Лин Теня, то почувствовал, словно ему перекрыли потоки воздуха. Глава 747. Отец, боевой император. Как только Бай Наньсян начал свой шаг, Дуань Лин Тянь сделал свой ход. Первородная энергия вырвалась из его правой руки, которую он держал за спиной. Он погрузил ее в талисман, а затем бросил прямо на Бай Наньсяна. Свист. Сам по себе талисман был легким, аки перышко, а когда он погрузил в него первородную энергию, то от него по-прежнему не ощущалось никакой угрозы. Хаэм, Бай Наньсян удивился своеобразной атаке парня, но когда он сконденсировал вокруг себя круглый защитный барьер, то заметил, что на него летит кусок бумаги. Через миг бумага коснулась его барьера. Что это такое? Бай Наньсян нахмурился. Странный кусок бумаги содержал на своей поверхности письмена, чем и заставил его испытать поверхностный страх. Возможно, я слишком много думаю. Разве это не простой желтый кусок бумаги? Бай Наньхай покачал головой, а затем посмотрел в сторону Дуань Лин Теня. Теперь он решил прикончить паренька. А когда он посмотрел на парня, то заметил, что тот пристально смотрит на него пронзительным взглядом. Не то чтобы он боялся парнишки, но данное чувство вспыхнуло в его сердце без причины. ХМПФ. Мужчина холодно фыркнул, подавил эмоции в своем сердце, а затем сделал шаг вперед с намерением убить. Вжух. Первородная энергия и первый уровень высшей концепции молнии вырвались на волю. Они погрузили в хаос воздух в пространстве, а фиолетовые вихри вырывались во все стороны на мощнейшем импульсе. Поди. А когда мужчина уже приготовился нанести удар и уничтожить Дуань Лин Теня, парень резко и громко прокричал. Вопль парня подсознательно поразил Бай Наньсяна. В это же мгновение он резко прищурился, так как увидел, что незначительная желтая бумажка странным образом испарилась посреди пространства. А затем он ощутил пронзительную боль на лбу. Еще через секунду его сознание начало покидать его, пока полностью не исчезло. Даже в момент исчезновения сознания Бай Наньсян так и не понял, что на самом деле произошло. Сам Дуань Лин Тянь остолбенело смотрел на происходящее. Как только он прокричал слово «Поди», то заметил, как брошенный талисман попросту испарился прямо у него на глазах. Практически в тот же миг на лбу мужчины появилась кровавая дырка. Как только та дыра появилась, первородная энергия на теле Бай Наньсяна начала испаряться, а сам мужчина трупом полетел к земле уже без признаков жизни. Это вот так просто? Дуань Лин Тянь до сих пор не мог прийти в себя от шока. Как только труп мужчины полетел вниз, только спустя несколько секунд парень сумел немного опомниться, поэтому сразу полетел вслед за ним. Когда он его догнал, то извлек фиолетовый осколок из его тела, тот самый фрагмент высшей концепции молнии, который ему был так нужен. Затем Дуань Лин Тянь забрал пространственное кольцо Бай Наньсяна. Забрав свою добычу, парень зажег фиолетовое пламя с медными примесями, чтобы сжечь все улики. Труп Бай Наньсяна превратился в пепел, который развеялся природными ветрами. Спрятав добычу, Дуань Лин Тянь продолжил просто парить в воздухе. Он до сих пор пребывал в ошеломлении после того, что ему довелось увидеть. Благородная личность первого уровня стадии трансформации пустоты так легко погибла от талисмана, который ему оставил отец. Произошедшее ошеломило его настолько, что он даже подумал, будто еще спит. Что это за талисман? Почему он настолько абсурден? Вернувшись в чувство, Дуань Лин Тянь невольно начал размышлять. Ранее он даже не заметил импульса талисмана после команды. Он лишь увидел, как тот испарился, а в следующий миг на лбу мужчины уже красовалась кровавая дыра. Конечно же, Дуань Лин Тянь четко понимал в своем сердце, что всему виной талисман. Просто его сил все еще недостаточно, чтобы увидеть скорость талисмана. Скорость талисмана оказалась настолько высокой, что просто достигла невероятного темпа. Дошло до такого, что он сумел отметить неподвижность воздуха перед Бай Наньсяном во время его вопля. Какой же должна оказаться скорость, чтобы воздух никак на нее не отреагировал? Или же, возможно, эффект оказался настолько крохотным, что он просто не смог его уловить при своих способностях? По голове Дуань Лин Теня пробежали мурашки. Где отец раздобыл эти талисманы? Усмехнулся про себя парень. Сейчас он даже подумал, что совершенно не знал своего отца. Однако, Также в его сердце пробудилось множество вопросов. В теле отца явно не содержалось ни намека на первородную энергию. Даже если бы он являлся экспертом стадии боевого императора, но не сопротивлялся моей духовной силе, то я бы просто смог ощутить ее наличие. Но я могу быть уверен, что в его теле определенно не было ни следа первородной энергии. Дуань Линтянь просто не мог прийти к выводу о отсутствии энергии в теле отца, вот только теперь он подумал, что его отец куда более загадочен. Логически говоря, невозможно, чтобы отец знал, что внешний мир за пределами династии Дархан куда более опасен, однако он вместе с мамой и остальными покинул династию. Он вспомнил о уходе отца. Возможно, случились непредвиденные события, произошли в прошедшие 23 года. По крайней мере, я могу быть уверен, что он точно не боевой мастер с искалеченным дантянем. Продолжая размышлять, его мысли устремились вдаль. В его голове вспыхнула картина встречи с отцом. С того момента, когда он увидел отца в поместье клана Дуани до момента возвращения с ним домой, а затем и последующее с ним общение, он вспомнил все. Тогда он вдруг вспомнил непонятное событие, когда трое старейшин-хранителей из Тройственного союза Лазурного леса явились в королевство Красного неба. Тогда даже если и присутствовала мастер Пика Алькаид Циньсян, но она была намного слабее каждого из них. Тогда ради защиты своей жизни, он сообщил трем старикам, что знает расположение 10000 летнего молока сталактита. Цепляясь за данную ниточку, он захотел проводить их туда ради возможности сбежать. Конечно, все его дела сопровождались рисками, поэтому малейшая ошибка могла повлиять на его судьбу. Но тогда у него не было выхода. Однако в критический момент низкий и хриплый голос вдруг прогремел в пространстве. Владелец голоса даже не показал себя, однако лишь его властной ауры оказалось достаточно, чтобы подавить трех стариков. Впоследствии всем трех пришлось сбежать. Тогда Дуань Линтянь подумал, что владельцем голоса оказался загадочный эксперт, что жил в уединении на территории королевства Красного Неба. Таким образом, Дуань Линтянь оказался спасен. Но теперь мне кажется, что тем экспертом наверняка является отец. Тогда я не думал, что здесь возникнет особая проблема. Владелец того хриплого голоса явно специально изменил свой голос, чтобы его истинную личность не раскрыли, предположил Дуань Линтянь. Но чем больше он думал, тем больше уверялся в догадке. Тогда отец, должно быть, находился внутри моего дома, но в то же время помогал. Но подобные способности далеко не каждый боевой мастер способен проявить. Додумав до сего момента, Дуань Линтянь начал искать зацепки в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Но вскоре он прищурился, так как подтвердил одну вещь. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, только эксперт стадии боевого императора может тонко использовать духовную силу, чтобы управлять первородной энергией, а также передать голос за несколько сотен метров. Кроме того, такой эксперт может при помощи только своей ауры подавлять слабых боевых мастеров на расстоянии от себя. Ошеломился Дуань Линтянь про себя. Отец, ты и вправду эксперт стадии боевого императора? Придя к такому выводу, Дуань Линтянь остолбенел. Спустя некоторое время Дуань Линтянь пришел в себя от шока и вспомнил момент, когда Дуань Жуфэн только вернулся. Возможно, причина, почему я не обнаружил следов первородной энергии внутри отца, заключается в особом методе сокрытия самой энергии. В конце концов, облачный континент крайне огромен и наверняка существуют особые секретные техники, способные скрывать первородную энергию. Чем больше он развивал данную идею, тем сильнее верил в нее. В итоге он горько усмехнулся. Видимо, мой отец сумел поводить меня за нос. Теперь он практически был уверен, что его отец является экспертом стадии боевого императора. Любопытно, с чем же на самом деле столкнулся мой отец за прошедшие 23 года. Он обладает настолько потрясающей силой. Кроме того, он даже владеет бросающими вызов небесам талисманами. Два талисмана появились в ладонях парня. Стоп, вдруг он кое-что вспомнил, что и заставило его нахмуриться. Если отец и вправду эксперт стадии боевого императора, тогда почему он не забрал меня вместе с собой в чужие земли? Он и вправду мой родной отец, оставил меня самому себе в династии Дархан. Немного грустно вздохнул Дуань Линтянь. Даже если его отец и мог оказаться боевым императором, но Дуань Линтянь полагал, что так и есть. Если бы его отец не обладал такой невероятной силой, то как бы тогда взял на себя риск, чтобы вместе с мамой покинуть династию Дархан? Возможно, отец хотел, чтобы я получил больше опыта и закалился, пока буду находиться в династии Дархан. В его сообщении говорилось, что мы встретимся в будущем. Может быть, он говорил непосредственно о чужих землях, предположил Дуань Линтянь. Когда он пришел к такому выводу, то даже если и расслабился слегка, но все равно погрустнел. Отец и вправду разочаровывает. Если он действительно эксперт стадии боевого императора, тогда не мог ли он забрать меня с собой в чужие земли? Кто посмеет оскорбить сына боевого императора? Забудем о том, что он меня не взял с собой, но он не оставил мне хотя бы миллиона первородных камней высшего сорта или духовных фруктов, приемлемых для практиков стадии толкования пустоты или трансформации пустоты. Глава 748. Встреча старых друзей. Дуань Линтянь, слившись с воспоминаниями боевого императора Возрождения, естественно знал, насколько возвышен статус эксперта стадии боевого императора в чужих землях. Даже если обычный человек хоть как-то связан с боевым императором, то даже боевой мастер 9 уровня стадии боевого монарха не посмеет спровоцировать того человека. А если боевой император разозлится, то боевой монарх точно исчезнет из этого мира, а вдобавок еще и потекут реки крови. Сила боевого императора – это не шутки. Погрустив некоторое время, Дуань Линтянь вернулся в чувство и не стал больше заботиться о произошедшем. Он снова обратил внимание на два талисмана. «Я просто уверен, что внутри них не содержится начертаний. Любопытно, откуда отец их достал, раз они с такой легкостью способны уничтожить эксперта стадии трансформации пустоты?» Вздохнул про себя Дуань Линтянь, вспомнив тот миг, когда Бай Наньсян погиб, так и не узнав отчего. Бай Наньсян, бог защиты императорской семьи династии Дархан и личность, публично известная в качестве самого сильного эксперта в династии Дархан. Даже репутация Фэн Удая не настолько велика, как у Бай Наньсяна. Однако именно такой эксперт сейчас погиб от руки Дуань Линтяня. Любопытно, насколько сильного эксперта могут уничтожить данные талисманы. Если же они даже способны умертвить боевого монарха, то я просто зря его потратил. Подумал про себя Дуань Линтянь, а затем спрятала два талисмана, как нечто крайне драгоценное. Отец также оставил мне изысканную нефритовую шкатулку. Интересно, когда же я смогу открыть ее? По его словам, я смогу найти его только тогда, когда открою ее. Горько просмеялся Дуань Линтянь про себя. Он не чувствовал ни малейшего восторга от того, что его отец может оказаться экспертом стадии боевого императора. Он наоборот выглядел слегка подавленным. Даже если ты хотел, чтобы твой сын набрался опыта и закалился, но тот опыт явно должен быть не таким, верно? Ты не оставил ни заботы, ни награды. Что произойдет, если меня случайно убьют? Чем больше он думал об этом, тем больше злился. Он явно имел шанс стремительно роста, но по непонятной причине отец оставил его одного в династии Дархан из своих личных соображений. Проехали. Я был в порядке, пока тебя раньше не было. ХМПФ. Я достигну всего сам и даже превзойду тебя, решил про себя Дуань Линтянь. Но разумеется, мысленно он обращался к Дуань Жуфэну. Спустя некоторое время он прояснил себе голову и отправился дальше в королевство Красного Неба. Сперва встречусь с Ся Юй, Ся Сюнем и Тянь Ху, перекушу с ними по возвращению, а затем отправлюсь в город Аврора. Спланировал свои передвижения парень. В город Аврора он отправился, когда покинул город Свежего Бриза. Тот город принадлежал графству Поглощенной Горы в королевстве Красного Неба. Главный клан в городе Свежего Бриза являлся родным кланом его мамы, семья Ли. В мгновение ока пролетело много лет с моей последней встречи с толстяком Ли Сюанем. Интересно, он похудел? ХММ, я вернусь в город Свежего Бриза, чтобы увидеться с патриархом и семьей Ли. Планировал дальше Дуань Линтянь. Через несколько дней Дуань Линтянь добрался до императорского города Королевства Красного Неба. Он не стал сразу возвращаться домой, а наоборот отправился к клану Ся, чтобы увидеться с Ся Юй и с Ся Сюнем. Ся Юй, Ся Сюнь, давно не виделись. Поприветствовал он двоих братьев. Дуань Линтянь, Ся Юй и Ся Сюнь радостно улыбнулись, когда увидели Дуань Линтяня. Они устремились к нему и крепко обняли. Мы недавно узнали от членов клана Су, что ты вернулся, но когда мы пришли к тебе в гости, тебя не было дома. Я уходил по некоторым делам, но вернулся только что. Улыбнулся ответ Дуань Линтянь. Раз ты по возвращению навестил нас, то не будем вспоминать о прошлом. Давай выпьем. Пошутил Ся Сюнь. Погоди. Ся Юй остановил Ся Сюня. ХМ, и Дуань Линтянь и Ся Сюнь удивленно посмотрели на Ся Юй. Дуань Линтянь, я хочу, чтобы ты увидел кое-кого. Она иногда упоминала тебя. Ся Юй тепло улыбнулся Дуань Линтяню. Выражение парня выглядело нежным. Если бы его не знали, то могли подумать, что он смотрит на любимого. «Ты говоришь о малышке Цань?» – невольно обрадовался Дуань Линтянь, когда заметил выражение Сяюй. Малышка Цань являлась той самой Ло Цань, молодой сестрой товарища Дуань Линтяня и Сяюй, с которым они познакомились в кровавом лагере Железной армии, Ло Чэном. Ло Чэн погиб во время теста в лагере гениев, но попросил Дуань Линтяня позаботиться о его младшей сестренке. Он написал ему письмо, но Дуань Линтянь отнесся к его сестре, как в своей младшей сестренке. В дальнейшем, так как Ло Цань и Сяюй полюбили друг друга, она не вернулась обратно в клан Ло, а осталась в клане Ся. Теплая улыбка расцвела на лице Дуань Линтяня, когда он вспомнил милую молодую девушку. Когда он встретил Ло Цань снова, то сперва не смог ее узнать. Незрелость девушки уже пропала. Теперь она выглядела взрослой и грациозной леди. С точки зрения внешности Ло Цань уступала его невесткам, но все равно выглядела весьма красивой. Дуань Линтянь улыбнулся, глядя на красивую женщину в ребенком на руках посреди двора. «Малышка Цань, я не видел тебя столько лет, но правда не ожидал, что ты уже выйдешь замуж за Сяюй и станешь мамой». Красивая женщина, что увлеченно игралась с ребенком, сразу подняла голову, когда услышала парня. Однако она выглядела приятно удивленной. «Старший Линтянь, когда они увиделись, рядом стоящий Сяюй улыбнулся Дуань Линтяню. Нашему ребенку уже 3 месяца». Но мы до сих пор не выбрали ему имя. Раз ты вернулся, дай ему имя. Как ни покрути, а ты крестный отец этого ребенка. Дать ему имя? Горько усмехнулся Дуань Линтянь. Ты вызываешь у меня трудности. Но даже если он так и сказал, его взгляд уже опустился на ребенка в объятиях Ло Цань. Ребенок еще выглядел розовеньким, отчего и очень милым. Старший Линтянь, возьми своего крестного сына. Улыбнулась Ло Цань, передавая ребенка Дуань Линтяню. Дуань Линтянь вытянул руки, чтобы взять ребенка. Он посмотрел на его чистые глаза, а сам ребенок смотрел на него с любопытством. Парень ощутил, как в этот момент внезапно стал спокойным. Глаза ребенка выглядели безупречными и водянистыми, без каких-либо примесей. По непонятной причине, в его голове вспыхнул силуэт человека, а когда он бросил очередной взгляд на ребенка, то силуэт прояснился. Молодой человек, который смотрел на него с улыбкой на лице. Ло Чэн, старший брат Ло Цань, мы назовем его Ся Чэнь, что думаешь? Можно сказать, что его имя будет напоминать Ло Чэна. Дуань Линтянь передал ребенка родителям, а затем задал им вопрос. Отлично. Ся Юй обрадовался, когда услышал парня, в то время как глаза девушки покраснели. Она явно вспомнила своего старшего брата, который погиб много лет назад. Она улыбалась, крепко прижимая к своей груди ребенка. Словно бы она вернулась в те времена, когда была юная и наслаждалась временем рядом со своим братом. Потому что старший брат давал ей все. Дуань Линтянь просигналил глазами Сяюй и Сясюню, поэтому парни затем покинули поместье клана Ся, чтобы отправиться в ресторан и выпить. После 3-й бутылки вина, Дуань Линтянь узнал, что его старый друг Тяньху больше не в императорском городе, а наоборот охраняет границы имперского королевства Лазурного леса. Он уже вице-генерал. Человек выше его по званию собирается через 2 года отправиться на пенсию, поэтому тогда Тяньху станет настоящим генералом. Рассказал Сясюнь своему старому другу о делах Тяньху. Дуань Линтянь слегка улыбнулся и кивнул, радуясь за достижения Тяньху. В то время в Академии рыцарей у Дуань Линтяня было лишь 4 друга его возраста. Сяюй, Сясюнь, Тяньху и Сули. А такую дружбу он навсегда запечатлел в своем сердце. Дуань Линтянь, какова сейчас твоя культивация? Спросил Сясюнь. Сясюнь, ты смеешь спрашивать у него такое? Я уверен, что такое знание окажет сильный удар на нас. Покачал головой Сяюй, но он все же бросил на Дуань Линтяня любопытный взгляд. 9-й уровень стадии посвящения пустоты. Он не стал от них ничего скрывать, поэтому и ответил прямо. 9-й уровень стадии посвящения пустоты, а когда он ответил, Сяюнь и Сяюй окаменели и не смогли прийти в себя спустя довольно долгое время. Сяюй первым пришел в себя от шока, прошептав: «Я слышал, что даже в имперском королевстве Лазурного леса имеется лишь 1 эксперт 7-го уровня стадии посвящения пустоты, и он является их экспертом №1. Дуань Линтянь, ты и вправду шокируешь нас до чертиков», — выдохнул Сяюнь. Дуань Линтянь слегка улыбнулся. «Когда я увидел вас обоих при таких выражениях, то чувствую, что должен рассказать про Сули». «Сули?» Сяюй и Сяюсюнь сразу оживились, а затем удивленно спросили. «Дуань Линтянь, Ты пересекся с Сули? Да, кивнул Дуань Линтянь. Во время боевых соревнований в имперском королевстве Лазурного леса 2 года назад я встретил Сули, и тогда моя сила далеко уступала ему. Что? Оба брата ошеломились. Они четко представляли природный талант Дуань Линтяня в боевом дао, поэтому не только они не сумели превзойти его, но и все больше и больше отставали от него. Но сейчас он сказал, что сила Сули 2 года назад превзошла его. В конце концов, когда Сули покинул Академию рыцарей и Королевства Красного Неба, его культивация тогда уступала Дуань Линтяню, но они никогда не представляли, что Сули не только догонит, но и превзойдет Дуань Линтяня. Даже если он и превзошел его временно, но они все равно чрезвычайно удивились. «Значит, вы оба прошли через боевые соревнования вместе?» — с пылким взглядом спросил Сяюй. «Да», — кивнул Дуань Линтянь. «А каков итог? Вы с Сули получили квалификацию для участия в боевых соревнованиях династии?» — слегка нетерпеливо спросил Сяюнь. «Не так давно я и Сули успешно выступили на боевых соревнованиях династии и получили квалификации для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями», — улыбнулся им Дуань Линтянь. Глава 749. Отправление. Сули получил квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Сяюй прищурился, испытывая восхищение. Когда он узнал о текущем культивировании Дуань Линтяня, то не был удивлен, что ему удалось выделиться в боевом соревновании династии. По его мнению, даже среди молодого поколения династии Дархан боевой мастер 9 уровня стадии посвящения пустоты наверняка одна из сильнейших фигур. Но теперь как он мог не поразиться, что Сули тоже прошел? Дуань Линтянь, какова нынешняя культивация Сули? Спросил Сяюй с легким недоумением. 8 уровень стадии посвящения пустоты, ответил Дуань Линтянь. Оба брата тут же застыли. Пришли они в себя лишь спустя долгое время, однако выглядели расстроенно. Я не представлял, что среди всех нас не только ты оказался ненормальным, но еще и Сули. Но почему Сули не вернулся вместе с тобой? Сули отправился закаляться и получать опыт вместе со своим мастером. Улыбнулся Дуань Линтянь. Он попросил меня передать вам его приветствие. Сяюй и Сясюнь кивнули, но выглядели они немного подавленно. Когда они покинули ресторан, Дуань Линтянь помог Сяюй и Сясюню дойти до поместья клана. Когда они узнали о достижениях Сули, то и настроение у них изменилось. Впоследствии они просто напились вина. Дуань Линтянь смутно предполагал, о чем они думали. Они явно были рады, что их товарищ так сильно вырос и столького достиг, но все равно они немного опечалились. Как только он покинул поместье клана Ся, то вернулся в свой дом. На рассвете следующего дня, хорошенько выспавшись, Дуань Линтянь покинул императорский город вместе с Фэн Тянью. Он хотел посетить город Аврора. Что до Фэн Удая и старейшины Куна, они остались в императорском городе дождаться их возвращения. Затем они планировали вернуться обратно в династию Дархан. Учитывая скорость Дуань Линтяня и Фэн Тянью, через полдня они добрались до города Аврора. «Старший Дуань, это твой родной город?» — с легким удивлением спросила Фэн Тянью, осматривая небольшой городок. Никогда бы она не подумала, что Дуань Линтянь на самом деле из столь отдаленного и незначительного места. Она поняла, что его путь и нынешние достижения явно не дались ему легко. Ее сердечко дрогнуло. «Типа того», — кивнул парень. «Мои настоящие дома вон там, в маленьком городе позади этого». Сейчас он смотрел в сторону юга от города Аврора. «Спустимся». Дуань Линтянь указал девушке вниз, а затем они вдвоем пошли по улице города Аврора. По совпадению они пошли в самый шумный рынок города. «Интересно, а тот парень все еще здесь?» Дуань Линтянь вспомнил Танына, человека, ответственного за призрачную тень в городе Аврора. Он являлся управляющим магазина лекарств, но, к сожалению, на месте его не оказалось. Управляющий магазина изменился, а когда он узнал личность Дуань Линтяня, то начал относиться к парню почтенно и уважительно. Глава призрачной тени, дьякон Академии рыцарей, являлся учителем Дуань Линтяня, Сыма Чан Фэн. Спустя много лет назад Сыма Чан Фэн однажды отдал приказ, что любой заказ на Дуань Линтяня или его знакомых аннулируется, иначе тот человек объявляется предателем призрачной тени. Дуань Линтянь слегка расстроился, так как не застал Танына. Когда он только прибыл в город Аврора из города Свежего Бриза, не только Танын постоянно его выручал, но даже спас ему жизнь. Он еще помнил, что великий старейшина клана Ли хотел убить его, а если бы Танын вовремя не вмешался, то уже оказался бы мертвяком. Взгляд парня слегка затуманился, пока он стоял возле входа в поместье клана Ли. В мгновение ока пролетело так много лет. Он все еще четко помнил тот миг, когда вместе с мамой Кэр они покинули город Аврора. Оглядываясь назад, столько уже произошло. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь остановились за пределами поместья клана Ли. «Я пришел увидеться с Ли Сюанем», — произнес Дуань Лин Тянь. С седьмым старейшиной недоуменно спросили ученики клана Ли, что стояли на страже возле врат. В их голосах ощущалось уважение. Седьмой старейшина, Дуань Лин Тянь, широко раскрыл глаза. Когда успел тот чертов толстяк стать седьмым старейшиной клана Ли, вскоре Дуань Лин Тянь увидел Ли Сюаня. Дуань Лин Тянь выругался с улыбкой на лице, глядя на опухшее и довольное лицо толстяка. «Чертов толстяк, прошло так много лет, но ты не изменился ни на грамм, босс». Ли Сюань сперва удивился, когда увидел Дуань Лин Тяня, а затем радостно улыбнулся. Он ринулся вперед и заключил парня в крепкие объятия. «Босс, ты наконец вернулся. Я думал, что больше никогда не смогу с тобой увидеться». Толстяк даже всхлипнул. «Хватит, тебе столько лет, но ты еще плачешь. Я редко возвращаюсь, но вот так ты меня приветствуешь». Дуань Лин Тянь оттолкнул толстяка от себя. «Хе-хе», — глупо просмеялся Ли Сюань, теребя свои волосы. Следом он посмотрел на Фэн Тяню, а в его тощих глазах вспыхнул огонек. «Это же моя невестка». «Да, босс, ты и вправду восхитителен. Она нисколечки не уступает двоим твоим невесткам». Фэн Тяню молча стояла в сторонке, наблюдая за встречей старых знакомых, но когда Ли Сюань вдруг посмотрел на нее и высказался в ее сторону, то она невольно покраснела. «Прекращай нести бред, Тяню просто моя подруга», — недовольно возмутился Дуань Лин Тянь. «Юная леди Тяню». Ли Сюань слегка смутился и изменил форму обращения, однако у него все было написано на лице. «Она сейчас не моя невестка, но точно будет ею в будущем. Кажется, шарм босса велик, как и раньше. Чертов толстяк, как ты смог стать седьмым старейшиной клана Ли?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Хе-хе, босс, я положился на свои способности, чтобы стать старейшиной. Конечно же, если человек не настолько ненормален, как ты, то он явно не сможет стать старейшиной. Но кто я такой? Я твой младший, и даже патриарх вынужден со мной считаться», — ухмыльнулся Ли Сюань. «Ты никогда не был серьезным», — закатил глаза Дуань Лин Тянь на Ли Сюаня, а затем усмехнулся. «Тебе кажется почти 30. Почему ты до сих пор не женат и без детей?» По пути сюда он уже разузнал о деяниях Ли Сюаня у учеников, поэтому уже примерно знал о его делах. «Босс, думаешь, все как ты, а найти жену так же легко, как выпить воду?» — надулся толстяк, бросив взгляд на Фэн Тяню. «Ладно, чего тут спорить. Пойдем увидимся с Лин Чжо и Лин Ци. После встречи с ними я планирую отправиться в город Свежего Бриза». Закончив фразу, Дуань Лин Тянь вздохнул. «Интересно, когда мне удастся вернуться в следующий раз? И правда, когда он уйдет в этот раз, то покинет даже династию Дархан, так как отправится в Северную пустыню, расположенную рядом с чужими землями. Он не знал, когда сможет вернуться в следующий раз. Босс, куда ты уходишь?» Ли Сюань, кажется, догадался о скрытом смысле слов Дуань Лин Тяня. «Расскажу позднее, пока будем выпивать», — ответил парень. «А теперь найди Лин Чжо и Лин Ци. Я пока пойду увижусь с патриархом. Он заботился о тебе все эти годы, поэтому я обязан поблагодарить его». После ухода Ли Сюаня, Дуань Лин Тянь уведомил Фэн Тяню, а затем отправился на встречу с патриархом. Чтобы объявить о своей благодарности, Дуань Лин Тянь передал ему духовный меч седьмого ранга. Такое оружие не более чем мусор для текущего Дуань Лин Тяня, но в глазах патриарха клана Ли оно несравненное сокровище. Покинув дом патриарха, Дуань Лин Тянь вместе с Фэн Тянью отправился отмечать встречу вместе с Ли Сюанем, Лин Чжо и Лин Ци. Все те годы, что он провел в городе Аврора, помимо Ся Юй, он еще дружил с Лин Чжо и Лин Ци. Спустя много лет молодые парни уже выросли, но глубоко запомнили дружбу с ним. Посетив вместе с Фэн Тянью город Свежего Бриза и оставив семье Ли немного первородных камней, он поспешил вернуться в императорский город. А после возвращения на следующий день он навестил всех старших императорского города, включая и дьякона Академии рыцарей, Сыма Чан Фэна. Кроме того, еще он посетил клан Дуань и императорский дворец. Когда покончил со всеми делами, то отправился на встречу с младшим маркизом Нифэном. Только после этого он вместе с Фэну Дао, старейшиной Куном и Фэн Тянью покинули королевство Красного Неба. К тому времени старший маркиз Нижун и маркиз божественной силы Ниюань до сих пор не вернулись. Свист. В небе над королевством Красного Неба летел огромный меч, а его лезвие указывало прямиком на империю черного камня. Дуань Лин Тянь сидел со скрещенными ногами посреди широкого меча и наконец облегченно вздохнул. Он был весьма занят последние несколько дней, но теперь ему выпала возможность отдохнуть. Отдохнув немного, он достал фрагмент концепции ветра пятого уровня, успокоил свое сердце и приступил к культивации. Теперь его единственная цель заключалась в постижении промежуточной концепции ветра или же промежуточной концепции пустоты, так как только таким образом возможно совершить прорыв на стадию толкования пустоты. Что до концепции молнии и земли, даже если он и владел соответствующими фрагментами концепции, но сейчас просто не мог уделять им внимания. Поэтому сейчас он сфокусировался на одной концепции. Как только он постигнет концепцию ветра до определенного уровня, тогда и наступит время для постижения остальных концепций. Но сейчас он решил полностью сконцентрировать на концепции ветра. До начала соревнования осталось 10 месяцев, поэтому до их начала он должен постичь промежуточную концепцию ветра и прорваться к стадии толкования пустоты. Глава 750. Взимание долгов. Мы прибыли. Вдруг Дуань Лин Тянь услышал голос словно издали, так как концентрировался на постижении концепции ветра. Он сразу пробудился. Когда он открыл глаза, то заметил, что они уже повисли над знакомым ущельем. А когда присмотрелся, то заметил облако тумана. Данное место было ему знакомо, так как раньше он появлялся здесь уже дважды. Первый раз он приходил сюда с Фэн Удао, Фэн Тянью и старейшиной Куном, а тогда его цель заключалась в бассейне очистки души. Впоследствии он обнаружил подземный пещерный туннель на дне бассейна, благодаря чему и получил клеймо души, а затем и приобрел навык души, тысяча иллюзий. А второй раз он пришел сюда ради возможности спасти свою жизнь. Тогда его захватил как пленника предатель Чжао Мин, а также старейшина-хранитель Тройственного союза Лазурного леса, Тан Хо. Проведя нехитрую уловку, он заключил их внутри формации начертаний. «Дядя Фэн, Тяню, старейшина Кун, можете подождать меня здесь, пока я с ними разбираюсь», — обратился к трем людям Дуань Лин Тянь, а затем полетел в сторону облака тумана. А если точнее, то он полетел в сторону запечатывающей формации начертаний. Когда он покинул королевство Красного Неба, то попросил Фэн Удао привести его сюда. Так как Фэн Удао был хорошо знаком с территории Империи Черного Камня, то ему не составило труда найти ущелье. Дуань Лин Тянь прищурился, когда подлетел близко к туману, но при помощи чуткой духовной силы он слегка открыл формацию начертаний. Ураган. Прежде чем формация начертаний полностью открылась, парень уже превратился в вихрь ветра и влетел внутрь. Вжух. Парень снова очутился над бассейном очистки души и бегло пробежался по территории вокруг него. Он увидел двух стариков, которые радостно уставились на Дуань Лин Тяня. Смотрели они на него так, словно увидели спасительную соломинку. Но их выражения резко изменились, заменившись эмоциями жестокости и ненависти. «Дуань Лин Тянь!» – мрачным тоном завопил один из них, испытывая крайнюю ненависть. Он оказался в заперти в здешнем месте последние несколько лет и испытывал жизнь хуже самой смерти. Ему приходилось есть только сорняки от голода, чтобы поддерживать жизнь. От подобной жизни он даже иногда подумывал о пресечении работы сердца, но так и не решился. Разумеется, лишь единственная мысль поддерживала в нем желание выжить, а именно разорвать мальчишку на кусочки, который его заключил сюда в тот день. Изначально он даже думал, что не сможет отомстить ему до самой своей смерти. Но сегодня не только формация начертания открылась сама по себе, но в ней вошел непосредственно тот же самый человек, который обрушил на них катастрофу. «Дуань Лин Тянь, я не отпущу тебя, ты мертвец». Другой старик словно превратился в вспышку молнии, появившись за спиной Дуань Лин Тяня. «Старейшина Хо, вы в этом уверены?» Дуань Лин Тянь развернулся и одарил глубоким взглядом старика в красной мантии. На его лице всплыла презрительная улыбка. Стариком в красной мантии оказался старейшина-хранитель Тройственного союза Лазурного леса, Тан Хо. Спустя столько лет он больше не выглядел элегантно и внушительно, как раньше. Теперь он как старикашка, не излучал никакой ауры эксперта. «Сдохни!» — взорвался от ярости Тан Хо за реплику парнишки. Его первородная энергия вырвалась наружу вместе с концепцией огня. Внешне он теперь больше напоминал шар огня, несясь в атаку на Дуань Лин Тяня. Полная сила боевого мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты. «Старейшина Хо, прошло несколько лет, но вы ни насколько не продвинулись. Очень жаль». Выражение парня не изменилось перед яростной атакой старика. Презрительно высказавшись, Он дважды тыкнул пальцем перед собой. Свист, свист. Два пронзительные воя завыло, когда два тычка первородной энергии вместе с примесями лазурной и фиолетовой энергии устремились вперед. Пу, пу, дав приглушенных звука, а затем и жалобный стон. А стоящий внизу Чжаомин увидел нечто незабываемое. Небеса, что я вижу? Танхо, личность, обладающая той же силой, что и он, нанес удар в полную мощь, но даже не смог коснуться парня, прежде чем в его ногах образовалось две дырки от тычков. Бам! Когда ему проткнули ноги, Танхо через силу вытерпел сильную боль, но все равно приглушенно застонал. Он задрожал. Танхо стиснул зубы, а затем достал духовное оружие и нанес им удар. Взмахнув духовным оружием, куда более мощная атака устремилась на Дуаньлин Тяня. Но Дуаньлин Тянь просто стоял на месте и с интересом наблюдал за последним ударом старика. В его глазах Танхо и вправду выпускал последнюю атаку. Точка сотрясания. Как только он снова нанес удар, очередной тычок первородной энергии столкнулся с духовным оружием старика, отправив его в полет. Рука Танхо покрылась кровью от приложенной силы, а его выражение сразу побледнело. Он застыл на месте, панически уставившись на Дуаньлин Тяня. «Нет, невозможно, невозможно. Прошло не так много лет, но как ты можешь владеть такой невероятной силой?» Танхо с ужасом смотрел на Дуаньлин Тяня, не в состоянии справиться с дрожью. Вжух! В этот миг энергия неба и земли над головой Дуаньлин Тяня наконец воплотилась во множество силуэтов древних рогатых драконов. Сперва воплотилось 23 силуэтов древних рогатых драконов, затем еще 8, а после еще 3. 9 уровень стадии посвящения пустоты. 8 уровень концепции ветра. 3 уровень концепции молнии. Вот какую силу высвободил Дуаньлин Тянь во время противостояния Танхо. 9. 9 уровень. 9 уровень стадии посвящения пустоты. Когда Танхо увидел число древних рогатых драконов в небе, то сильно затрясся. Его выражение смертельно побледнело, а он так испугался, что даже не мог четко говорить. Танхо, ты принимал участие в битве при уничтожении секты Меча Семи Звезд, а затем хотел и меня прикончить. Теперь я пошлю тебя следом за Лун Вэй, Сюэ Жу и остальными в подземный мир, неторопливо произнес Дуаньлин Тянь. В этот момент Танхо прищурился, а затем дрожащим голосом заговорил. Ты, тройственный союз Лазурного Леса. Танхо не стал заканчивать предложение, так как получил свой ответ, исходя из равнодушного взгляда Дуаньлин Тяня. Не в состоянии унять дрожь, он указал пальцем на парня со словами. Дуаньлин Тянь, тебе повезло, что ты уничтожил тройственный союз Лазурного Леса раньше, чем пробудился основатель секты Меча Демонического Лотоса. Иначе после его пробуждения, ты бы точно перестал существовать. Танхо до объединения трех великих сект являлся старейшиной-хранителем секты Меча Демонического Лотоса. Основатель, Дуаньлин Тянь вдруг начал смеяться, да еще и очень ярко. Того основателя случаем не звали Цзяхун, ты знаешь, нахмурился Танхо, а затем холодно ответил. Если основатель пробудился бы вовремя, то ты точно уже был мертвецом. Но, к сожалению, тебе повезло избежать бедствия. Тогда боюсь расстроить вас. Слегка улыбнулся в ответ Дуаньлин Тянь. Я видел, как ваш основатель выбрался из огнедыщущего камня, вынужден сказать, что его сила весьма внушала, и я точно ему не соперник. Что, основатель пробудился? Прищурился Танхо. Но следующие слова Дуаньлин Тяня лишь заставили его еще сильнее побледнеть, а на лице всплыло выражение неверия. Вот только, к сожалению, он уже мертв. Думаете, что раз ваша секта могла на кого-то положиться, то я не мог? Когда Танхо увидел ухмылку Дуаньлин Тяня, то подумал, что смотрит на ухмылку дьявола. Поэтому можете спокойно отправляться в ад на встречу с основателем. Закончив фразу, Дуаньлин Тянь выпустил скопившуюся силу из кончика пальца. Свист. Точка сотрясания пронзительно просвистела, а затем просто поразила Танхо между глаз. Бам! Труп Танхо грохнулся о землю, но его глаза до сих пор были широко открыты. А как только грохот от падения трупа вошел в уши Чжаомина, то старик полностью побледнел. Теперь его ярость по отношению к Дуаньлин Тяню полностью испарилась. Он испытывал ужас и неловкость. Никогда он не представлял, что спустя несколько лет Дуаньлин Тянь станет обладать такой огромной силой. Силой, к которой он мог только стремиться. Он вырос до такой степени, что смог самолично уничтожить тройственный союз Лазурного Леса. Забрал пространственное кольцо Танхо, Дуаньлин Тянь повернулся к остолбеневшему старику, а его улыбка похолодела. Чжаомин. Голос Дуаньлин Тяня звучал словно прямиком из ада, так как нес в себе несравненный холод. Затем он зашагал по воздуху в сторону старика, что не мог перестать дрожать. Чжаомин раньше занимал статус старейшины-хранителя секты Меча Семи Звезд, а люди обращались к нему, как к старейшине Мину. А позднее, когда секта Меча Семи Звезд столкнулась с катастрофой, Чжаомин позорно ударил в спину сильнейшего эксперта секты Меча Семи Звезд, старейшину Сюаня. Своим ударом он нарушил то хрупкое равновесие между двумя сторонами. Благодаря его поступку, секта Меча Семи Звезд оказалась с легкостью уничтожена Тройственным Союзом Лазурного Леса. Все те годы в прошлом, когда Дуань Линтянь узнал о его предательстве, то стерпел желание разорвать Чжаомина на кусочки. Причина заключалась в том, что тогда его сила заметно уступала Чжаомину. Но теперь все иначе. Он вернулся собрать кровавый долг за все те души, погибшие во время бойни в секте Меча Семи Звезд. Долг, который Чжаомин задолжал секте Меча Семи Звезд. Глава 751. Жизнь хуже смерти. Когда он увидел, что Дуань Линтянь приближается шаг за шагом, то бледнел еще сильнее. Не так давно мальчишка в его глазах был не более чем муравьем, что не смог бы выдержать и единого удара с его стороны. Однако теперь их роли поменялись. Как и Танхо, Чжаомин не мог понять, как такое произошло. Как мог Дуань Линтянь заполучить такую огромную силу за несколько лет? С каким чудом он столкнулся? Даже если он и обладал поддержкой 10000 летнего молока сталактита, то не смог бы так быстро вырасти. Вот в чем Чжаомин точно был уверен. Но Дуань Линтянь уже парил возле старика, вот только смотрел на него холодно и равнодушно. «Чжаомин, все то время я полагал, что ты присоединился к Тройственному Союзу Лазурного Леса после того, как секта Меча Семи Звезд была уничтожена. Даже если все было так, то в лучшем случае я бы сожалел, но не ненавидел тебя. В конце концов, у каждого человека собственные идеалы. Вот только я даже не представлял, что ты решительно предашь секту Меча Семи Звезд во время шаткого противостояния, а первым нанесешь удар по старейшине Сюаню, а затем при помощи экспертов Тройственного Союза Лазурного Леса убьешь главу секты». Слово в слово произносил Дуань Линтянь. Когда он закончил говорить, в его глазах блестели ледяные огоньки, словно он одним лишь взглядом хотел прекратить Чжаомина в кусок льда. «Твои действия навлекли ненависть как людей, так и небес. Ты заслуживал секты, которая взрастила тебя. Ты достоин своего мастера». Ледяные слова Дуань Линтяня словно пробирали до самого сердца, вынуждая Чжаомина задрожать и побледнеть еще сильнее. На самом деле, поддавшись ярости и нанеся удар в спину по старейшине Сюаню, а затем нанеся удар по главе секты при помощи силы экспертов Тройственного Союза Лазурного Леса, он чувствовал сожаление. Особенно позже, когда его приняли в Тройственный Союз Лазурного Леса в качестве старейшины-хранителя, а его статус стал куда более возвышенным. Но по ночам ему иногда снились старейшина Сюань и Линху Цзиньхун, требующие его жизни. Но не только, ему иногда снился его мастер, который привел его в секту Меча Семи Звезд и вырастил его без всяких колебаний и сомнений. Во сне его мастера вырывало кровью от позора, и он умирал. И подобные сны становились его кошмарами. Глубоко вздохнув, Чжаомин уже смирился, что не сможет сегодня выжить, поэтому уставился на Дуань Линтяня свирепым взглядом. «Дуань Линтянь, так это где из-за тебя я предал секту? Ты навредил моему сыну и даже моим внукам. Это ты виноват в том, что я не справился со своей яростью и предал секту». Чжаомин сжимал зубы от ярости. «Все еще пытаешься обвинить других?» — фыркнул Дуань Линтянь, а затем добавил слово в слово. «Ты посмеешь сказать, что если бы у секты Меча Семи Звезд имелся бы хоть малейший шанс на выживание, ты бы не отвернулся от нее? Даже если я что-то там и сделал, какое отношение это имело ко всей секте? Какое это вообще имело отношение к людям секты? Скажи мне прямо в глаза, зачем ты ударил в спину старейшину Сюаня? Зачем ты навредил главе секты?» Закончив говорить, Дуань Линтянь еле сдерживал себя от ярости, желая разнести Чжаомина на тысячи кусочков. Чжаомин выглядел мрачным, но молчал. Каждое слово поражало его прямо в сердце и являлось вполне логичным, поэтому ему нечего было ответить. «Кстати, я, Изи, должен рассказать тебе одну вещь. Твои внуки были убиты уже позднее старейшиной Пеном», — добавил Дуань Линтянь. Услышав его, выражение лица Чжаомина стало зловещим. Даже если он уже и понял, что Тройственный Союз Лазурного Леса был уничтожен, но по-прежнему надеялся, что его внуки смогли избежать катастрофы. Однако его слова обрушили последнюю надежду в его душе. «Дуань Линтянь, я убью тебя!» Глаза Чжаомина побагровели. Он словно лишился рассудка и устремился на Дуань Линтяня, не заботясь о жизни. Его первородная энергия вместе с концепцией вырвались наружу. Бам! Но его сила не особо превышала таковую у Танхо, поэтому он был намного слабее Дуань Линтяня. Дуань Линтянь простым пинком отправил его в полет. Взгляд Дуань Линтяня похолодел, когда Чжаомин попытался подняться с земли. Ураган! Он сразу превратился в вихрь ветра и появился перед Чжаомином, а затем сразу сбил его с ног. Бам! Обрушив ногу на его лицо, впечатав затылок Чжаомина в землю, у Чжаомина заболела голова. Позор! Полнейший позор! А-а-а! Чжаомин с трудом поддерживал себя в сознании, но осознавал, что его благородство полностью растоптано Дуань Линтянем. От боли он закричал: «Даже если я сегодня погибну, то заставлю тебя заплатить цену». Чжаомин попытался подняться, желая хоть как-то ударить и навредить ему. Свист. В этот момент сверху на старика обрушилась точка сотрясания, проткнув одну из его ног. Одна их ног резко ослабла под влиянием острой боли, поэтому он вновь упал на землю. «Это то, что ты задолжал старейшине Сюаню». Холодный и равнодушный голос вошел в уши Чжаомина. «Я убью тебя». Чжаомин сжал зубы, поддерживая себя, а затем выпустил свою яростную первородную энергию. Он резко взлетел в небо, а затем полетел вниз, желая сразиться с Дуань Линтянем под риском угрозы своей жизни. Свист. Просвистела еще одна точка сотрясания. Вот только данная точка сотрясания не поразила конечности Чжаомина, а также голову, а непосредственно Дантянь. Свист. Дантянь Чжаомина оказался пронзен. Необъятная первородная энергия внутри него словно наша выход и ринулась наружу, растворяясь среди воздуха. В этот момент Дантянь Чжаомина напоминал дырявый шар, поэтому очень скоро его первородная энергия полностью исчезла.